Часть четвертая. Кощеева правнучка. Летучая мышь неслась сквозь тьму неведомо куда. Только шуршали перепончатые крылья, да изредка слышался злобный писк. Толстовка потрескивала от вареной тяжести и хватки когтей. Страшно было подумать о том, что она может порваться. Варя болталась в воздухе и изо всех сил старалась не заплакать. Вокруг стало стремительно светлеть. Мышь снижалась. Когти разжались, и Варя упала на каменный пол. «Вставай!» — сказал знакомый скрипучий голос. Помолчал и добавил. «Вставай и запомни на будущее. Я дважды приказов не повторяю». Варя поднялась на ноги и увидела высокого старика в темной одежде. На груди у него была широкая золотая цепь с массивной подвеской в виде летучей мыши. В складках плаща тускло поблескивал золотой пояс, а на нем висел меч с усыпанной кроваво-красными камнями рукояткой. «Молодец, нетопырь!» — сказал старик кому-то, кого Варя не видела. «Хорошо сделано». «Рад служить, хозяин», — пискнул маленький человечек, выступая из тени. Он оказался вдвое ниже старика, с крохотными глазками, приплюснутым носом-пятачком и огромными перепончатыми ушами. Правое ухо было разодрано и перепачкано запекшейся кровью. Разодранное ухо, метка от стрелы Марии Моревны. Стало ясно, куда унесла Варю сквозь облако летучая мышь. Варя вытерла рукавом перепачканное лицо и сказала. «Здравствуй, прадедушка». Кощей не обрадовался и не удивился. «Добро пожаловать», — ответил он тем же скрипучим голосом. «Сейчас придет твоя наставница и расскажет, где ты будешь жить и что делать. Ее слушать, как меня, понятно?» «Понятно», — ответила Варя, исподволь рассматривая Кощея. Было ясно, что он стар, очень стар. Но от него так и веяло силой, могучей, недоброй и равнодушной. В плечах так же широк, как Добрыня. Лицо в глубоких морщинах, запавшие глаза непонятного цвета. Ни усов, ни бороды, даже бровей нет. На лысой голове обруч корона. Две золотые змеи переплелись шеями, грозно смотрят в разные стороны глазами из красных блестящих камней. «Понятно», — повторила Варя и добавила. «А домой я когда попаду?» «Когда выполнишь все, что от тебя требуется». «Кому требуется?» «Мне. Ты слишком много спрашиваешь. Вот твоя наставница, Ратиана фон Ратус, благородная дама из далеких северных земель. Она научит тебя хорошим манерам». Варя увидела высокую, сухощавую женщину в сером платье и остроконечном головном уборе с вуалью. На поясе у нее висела тяжелая связка ключей. Взгляд ее маленьких черных глаз пронизывал насквозь. Тонкие губы поджаты, подбородок надменно вздернут. «Какая противная!» — мелькнула у Вари в голове. «Ступай за мной!» — проронила женщина и направилась прочь, не оборачиваясь. Голос у нее был тонкий и писклявый. Варя поплелась следом, лихорадочно соображая, что же делать. Сбежать? сразу не получится. Это заречье, Навь. Бабушка говорила, что Кощей живет именно там. Выбраться отсюда непросто. Или ждать помощи. Наверняка бабушка и Марья Моревна подняли по тревоге рубежную стражу. Женщина в сером остановилась у железной двери в стене и стукнула по ней тяжелым кольцом. Дверь открылась. За ней оказался длинный коридор. На стенах горели коптящие факелы, но их было мало, и коридор уходил в темноту. «Ступай за мной», — повторила женщина в сером. «Ну?» «Я боюсь», — хотела ответить Варя, но только сильнее стиснула зубы и шагнула через каменный порог. Никто здесь не должен знать, чего она может испугаться. Коридор привел к началу крутой лестницы. Варя скоро запыхалась, а Ратиани фон Ратус хоть бы что, только платье шуршит по ступеням. «Вот здесь ты будешь жить!» Она распахнула маленькую железную дверь. «Заходи!» Комната оказалась почти пустой. Всей мебели, столик на резных когтистых лапах, маленький шкаф с мозаикой на дверцах да кровать под затканным крылатыми зверями балдахином. Высокое окно с железной решеткой. За ним серое небо. «Сейчас принесут приличную одежду, а то на тебя смотреть противно. Твои тряпки нужно будет выкинуть». «Это не тряпки», — огрызнулась Варя. «А в чем еще летом ходить?» «Если я говорю тряпки, значит, так и есть», — холодно сказала Ратиана фон Ратус. «Запомни». Она ушла и закрыла за собой дверь. Варя бросилась к окну. Прочная решетка. Земля далеко внизу. Не выпрыгнуть, как тогда в школе. Глухие каменные стены, такие в тюрьме, наверное. За дверью послышались шаги. Вошла Ратиана, высоко неся голову в остроконечном уборе, и сказала. «Вот твои служанки. Это Ратильда и Рательда». Из-за ее спины показались две девушки, похожие как близнецы. Они и на саму Ратиану походили, словно дочери, а то и внучки. Такие же остроносые, с черными глазами-бусинками. Узкие бледные лица, острые подбородки. Обе разом улыбнулись, показав мелкие белые зубки. У одной было перекинуто через руку что-то разноцветное, платье, наверное. Другая держала целую стопку ларцов, коробок и коробочек. Вскоре Ратиана уже смотрела на переодетую в темно-синее платье Варю и рассуждала вслух. «Одежду носить не умеет, спину не держит. Правда, коса хороша. Ратильда, расплести ей волосы. Ратильда, подбери что-нибудь для прически. Нитку жемчуга подлиннее или золотой шнурок. Попробуем хоть что-то из этого сделать». Варя была готова лопнуть от злости. Почему эта мымра в сером говорит о ней, словно о чем-то неодушевленном, и все время критикует? Одна из неразличимых девушек уже расплетала Варину косу. Другая держала наготове гребень и открытую шкатулку. «Я сама!» Варя увернулась от ловких рук служанки. «Забудьте эти слова!» — холодно сказала Ратиана. «Здесь ты будешь делать только то, что тебе сказано, или горько пожалеешь о своей непокорности. Правда, времени на сожаление будет немного, если тебе повезет. Девушки, продолжайте». От этих слов Варе стало не по себе. Она перестала сопротивляться. Служанки подали ей красные туфельки на каблучках, расчесали и перевили золотым шнуром волосы. «Я хочу посмотреться в зеркало», — сказала Варя. «Незачем», — отрезала Ратиана. «Я увидела все, что нужно. По крайней мере, лучше, чем было. Думаю, Кощею Бессмертному понравится. Пройдись. Ну и походка. Смотри, не наступи на подол. Это платье стоит троих таких, как ты». «Конечно, если ты носила только такие тряпки!» Она бросила брезгливый взгляд на Варину одежду, лежащую кучей на полу. «Да еще и рваные!» «Это не топырь когтями!» — огрызнулась Варя. Ратиана не снизошла до ответа. «Девушки, выбросьте эти лохмотья в печь!» — скомандовала она. Потом оглядела Варю с ног до головы и добавила. «Ступай за мной!» Они вернулись в тот же зал, куда Варю принес нетопырь. Там горели факелы, отражаясь в огромном зеркале. У пылающего камина сидел Кощей, а перед ним на столе лежала шахматная доска. Кощей играл сам с собой, вот только шахматы были живые. Три черных пехотинца с копьями загнали в угол белого слона, и он трубил, призывая на помощь. Белый всадник рвался к нему, но его самого держали под прицелом лучники в черной ладье. Белая королева заламывала руки, прикрывая собой белого короля, а черная королева с двумя черными рыцарями была совсем рядом и уже занесла меч. Варе стало жутко. Кощей отодвинул доску. «Подойди ближе», — бесстрастно сказал он. Варя подошла, путаясь в юбке и стараясь не наступить на подол. Кощей окинул ее взглядом. «Никуда не годится», — заключил он. «Осрамит меня перед гостьей. Ратиана, возьмись за нее как следует». Женщина в сером кивнула. От злости у Вари перехватило дыхание. Почему эти двое говорят о ней так, словно она не человек, а кукла, да еще постоянно оскорбляют? «Какая гостья?» — спросила Варя сердито. «Что мне нужно будет делать?» «Ратиана, объясни ей», — бросил Кощей и повернулся к шахматной доске. Он прикоснулся к черному слону, и тот яростно затрубил, сбивая с доски белого воина. «Мы ожидаем важных гостей. Пожалует сама великая Моргана. Ты должна сделать все, чтобы гости остались довольны приемом». Голос Ратианы ввинчивался в уши не хуже голоса математички Аделаиды Львовны. «Что значит «все»?» — не сдавалась Варя. «Все значит все!» «А если я не захочу? Мало ли чего они потребуют, эти гости? И вообще, почему вы мной распоряжаетесь?» Кощей оттолкнул шахматную доску так, что фигуры разлетелись по столу, а несколько упало на пол. «Ты еще не поняла? Здесь всем распоряжаюсь я, потому что я сильнее. Все остальные мне подчиняются, беспрекословно и по доброй воле. А те, кто не подчиняется... Ратиана, отведи ее, пусть посмотрит. Потом возвращайся сюда вместе с ней. Эй, вы по местам живо!» Шахматные фигуры одна за другой возвращались на доску. Белый рыцарь лез наверх, цепляясь за скатерть, и тащил за собой однорукого черного пехотинца. Вторая рука у того отломилась и валялась под столом. «На место, я сказал!» Кощей одним щелчком загнал белого слона в угол. Туда уже спешили черные копейщики. Жесткая рука Ратианы ухватила Варю за плечо и потащила прочь из комнаты. Они долго петляли темными, ведущими вниз коридорами. Ратиана молчала, и от этого молчания Варе делалось все страшнее. Уж лучше бы она бронилась. «Куда мы идем?» — спросила Варя. «Никуда. Мы уже пришли». Ратиана распахнула железную дверь, втолкнула туда Варю и вошла сама. Это был подвал, тускло освещенный единственным факелом. По углам проступали пятна плесени и сырости, и воняло здесь так, что у Вари закружилась голова. Подвал перегораживала железная решетка, а за ней клубилось что-то темное, вроде бы живое. Из-за решетки доносился многоголосый писк. Ратиана подтащила Варю к самой решетке и сорвала со стены факел. «Видишь?» — проскрежетала она. Там за решеткой были крысы, множество крыс. Они лезли друг на друга, просовывали острые морды сквозь решетку, грызли железные прутья. Варя закричала не своим голосом и бросилась к двери. «Стоять!» Ратиана мертвой хваткой вцепилась в Варину руку. «Стой, смотри и запоминай! Те, кто не подчиняется Кощею Бессмертному, попадают туда, за решетку, и больше их никто никогда не видит, поняла? А теперь пойдем обратно!» Дверь захлопнулась, и Варя побрела следом за Ратианой. Коленки у нее подгибались. Кощей почти доиграл партию. На доске остались два короля — белый и черный. Рядом с ними стоял белый слон с воинственно прижатыми к голове ушами и свернутым в кольцо хоботом. В руке у Кощея был тяжелый золотой кубок. «Ничья», — сказал Кощей и отхлебнул из кубка. «Ну что, поняла? Какова судьба тех, кто мне не подчиняется?» Варя кивнула. Говорить она не могла. «Тогда выпей». Кощей протянул кубок Варе. Варя словно опять услышала Васькины слова. «Если домой вернуться хочешь, здесь ничего не ешь и не пей, имени своего никому не сказывай и никогда, слышишь, никогда не оглядывайся». «Не буду», — ответила Варя. «Хочешь в подвал к крысам?» — спросил Кощей все так же бесстрастно. «Я хочу домой». «Домой ты попадешь, может быть. Только если будешь выполнять все, что тебе скажут, и я буду тобой доволен». «А что там в кубке?» — спросила Варя, решив потянуть время. «Вино. Настоящая мальвазия». «Я маленькая. Мне нельзя вино пить». «Эй, не топырь!» — сказал Кощей, не повышая голоса. «Принеси воды!» «Слушай, хозяин!» — пискнул голосок в ответ, и перепончатоухий человечек посеменил к столу с серебряным подносом. На подносе стояли кубок и кувшин, тоже серебряные. «Что делать?» — лихорадочно думала Варя. «Из подвала с крысами не сбежишь, а отсюда сбежать попробую. Имени своего никому не скажу, оглядываться не буду. Но если не буду пить и есть, то и без подвальных крыс с голоду помру. Или сил на побег не хватит. Только бы до реки Смородины добраться, а там богатыри помогут». «Пей!» Кощей протянул серебряный кубок. Варя отпила немного воды и поставила кубок на поднос. «Значит, набралась в подвале ума разума. А теперь смотри». Кощей встал, подошел к камину и сунул руку в огонь. Пламя лизало Кощеевы пальцы. Они засветились вишневым огнем, потом алым. Кощей вынул руку из огня и прижал ее к столу. Скатерть вспыхнула и тут же прогорела. На дереве остался глубоко выжженный отпечаток ладони. «Поняла. Я весь такой, железный. Не тебе со мной тягаться. Сделаешь все, что потребуется. Ратиана, отведи ее. У себя в комнате Варя упала носом в подушку и разревелась. Ну почему? Почему так получилось? Почему она оказалась здесь, где все ею помыкают, и никому нет дела до того, что она хочет? Наревевшись, Варя вытерла лицо рукавом и задумалась. Почему она оказалась здесь, можно догадаться. Не зря, ой, не зря предупреждала Марья Моревна о том, что нельзя выходить со двора и подходить к лошадям в одиночку. А вот что теперь делать? Неужели придется подчиняться Ратиане и Кощею? Ничего себе прадедушка! Понятно, почему его собственная дочь не желает с ним общаться. Одни крысы в подвале чего стоят, бррр. От воспоминания Варю передернула. Как-то на перемене Лера Тимофеева спросила: «Хочешь, что-то покажу?» И достала из-под толстовки крысу. Белую крысу с красными глазками и длинным голым хвостом. Варя завопила и бросилась прочь. Она бежала по школьному коридору, пока не налетела с разбегу прямо на математичку Аделаиду Львовну и чуть не сбила ее с ног. Тогда Тимофееву отправили домой вместе с крысой и сказали без родителей не приходить. А Варю потом долго изводили одноклассники. Подсовывали в ранец резиновых мышей, дразнили трусихой до тех пор, пока она не прыгнула со второго этажа на спор с Сергеевой. Из-за этого еще маму в школу вызывали. Сейчас все это казалось пустяками. Нужно придумать, как вернуться домой, в Дружинино, к бабушке и Ляльке. Придется для виду подчиняться и Кощею, и Ратиане. Подчиняться и молчать. Наблюдать и слушать. И думать, думать. Несмотря на эти правильные мысли, Варе было так страшно и одиноко, что она опять разревелась. Снаружи бушевала гроза. Ветер выл и ревел, ломился в окно, как живой. Комнату осветило молнией, и стало видно, что в оконное стекло бьется большая птица. Варя спрыгнула с кровати и бросилась к окну. Молния погасла, грянули раскаты грома. Так что уши заложило. Гром перекрыл звон разбитого стекла, посыпались осколки. Вместе с ними в комнату влетело что-то золотистое. Это оказалось перышко. Оно светилось в темноте ярким золотым светом. Варя схватила его, сжала в кулаке. Перышко как раз там поместилось, словно спряталось. А на полу лежали еще и другие перья, серые и коричневые, перемазанные кровью. Кровь была и на осколках стекла, хрустевших у Вари под ногами. И сама Варя тут же успела порезаться. За окном раздался знакомый клекот, и его заглушил раскат грома. «Финист — ясный сокол. Значит, рубежная стража не дремлет. Они уже знают, где найти Варю, и наверняка помогут сбежать или выкрадут ее отсюда. Вот только финисту пришлось выбить стекло и порезаться осколками. Лишь за тем, чтобы утешить и подбодрить ее, или за тем, чтобы передать перышко жар-птице, его-то Варя сразу узнала. Кулак стала сжечь изнутри. Варя разжала руку, перышко вылетело, светясь в темноте. Юркнула в туфлю и погасла, словно притаилась. Варя спрятала финистовые перья под ножку стола, легла и не заметила, как провалилась в сон. Утро началось с противного голоса Ратианы фон Ратус. «Вставай! Немедленно вставай и рассказывай, что здесь случилось!» Варя слезла с кровати и пробурчала. Ночью была гроза. Ветром стекла повыбивала. Страшно было, жуть. «А почему на осколках кровь?» Ногу поранила. Варя показала порезанную пятку. Ратиана окинула комнату брезгливым взглядом и сказала: «Сейчас придут слуги и уберут этот разгром, а ты пойдешь завтракать и заниматься». Она хлопнула в ладоши. Вошли неразлучные, безмолвные Ратильда и Ратильда, нагруженные кучей разных вещей. Умываться пришлось в серебряном тазу, который держала служанка. Вторая лила туда воду из кувшина. Кувшин был тоже серебряным, зато вода ледяной. Варя покрылась гусиной кожей и разозлилась. «Это что такое? Не хочу!» Варя оттолкнула что-то вроде кожаного жилета со шнуровкой. Служанки собирались надеть его Варе поверх тонкой рубашки, длинной, до полу. «Это корсет», — холодно ответила Ратиана. «Будешь носить его постоянно, потому что у тебя плохая осанка, а с плохой осанкой трудно произвести хорошее впечатление». «Плевать мне на это!» — закричала Варя. «Какая разница, кто что подумает? На всех не угодишь!» «Достаточно угодить Кощею Бессмертному!» В голосе Ратианы звенел металл. «Ты, кажется, забыла о тех, кого видела в подвале. Девушки, продолжайте!» Корсет служанки затянули так, что дышать стало трудно, а нагнуться невозможно. Сверху надели фиолетовое платье со шлейфом и длинными широкими рукавами. Волосы Варе опять распустили и перевили нитями мелкого жемчуга. Ратиана окинула ее оценивающим взглядом и кивнула. «Пока сойдет. Ступай за мной». Завтрак оказался безвкусной кашей. От того, что есть ее пришлось в серебряной тарелке и в усланном богатыми коврами зале, лучше она не стала. Как только Варя проглотила последнюю ложку каши, Ратиана скомандовала: «Пойдем!» и устремилась к выходу. Торопясь следом, Варя заметила, что у серого платья благородной дамы из северных краев тоже есть шлейф. И этот шлейф куда длиннее Вариного. Петляя вслед за Ратианой по бесконечным полутемным коридорам, Варя пыталась запомнить дорогу и понимала, что это ей не под силу. Все они были похожи один на другой, вели неизвестно куда, поднимались, опускались, утыкались в лестницы. «Как в лабиринте», — угрюмо подумала Варя. Тут очередной коридор сделал резкий поворот, и Ратиана остановилась перед нишей, в которой стояла ярко раскрашенная статуя странного человека. Вроде бы Варя его когда-то видела. Одет он был в узкие штаны, полосатую куртку и алый плащ. Красная шляпа с пером лихо сдвинута на затылок. У пояса висела сумка, на ремне через плечо другая. От взгляда его прищуренных глаз некуда было деться. Большой тонкогубый рот растягивала недобрая улыбка. В руках странный человек держал флейту, так, словно собирался сейчас заиграть. «Будь ты проклят!» процедила сквозь зубы Ратиана и ударила статую по щеке. «Будь проклят навеки вечные!» В голосе у нее была такая ненависть, что Варе стало страшно. «Госпожа Ратиана!» — вырвалась у нее. «Зачем вы так сделали? Кто это такой?» Как ни странно, Ратиана не оборвала ее, как обычно, не высмеяла и не стала угрожать, а просто ответила. «Это страшный враг нашего народа. Всю жизнь он уничтожал нас, где бы ни встретил. Но он давно мертв, а мы, ратусы, живы. Никто из нас не забудет его и не простит. Он убивал наших братьев по крови, а мы истребим его народ. Нас много, и теперь у нас есть вождь, Кощей Бессмертный. За мои заслуги он пожаловал мне право давать пощечины этой статуе. Кощей умеет вознаграждать за преданность. Пойдем. Варя старалась не отстать от Ратианы и на ходу пыталась вспомнить, где же она видела человека с флейтой. Коридор привел в зал с большими окнами и зеркальными стенами. Ратиана встала у окна и скомандовала. «Ко мне!» «Я вам не собака», — оскорбилась Варя. «Мне все равно, кто ты», — отрезала Ратиана. «Кто бы ты ни была, ты будешь подчиняться. Ко мне!» «Ну, погоди, мымра проклятая», — думала Варя, кипя от злости. «Порубежники мне помогут. Недаром перышко жар-птицы прислали. Вот оно, в правой туфле. Я здесь все равно не останусь, а ты так и будешь перед Кощеем присмыкаться». Варя стиснула зубы, надменно задрала подбородок, чтобы не потекли навернувшиеся слезы, и пошла вперед к Ратиане. «Направо! Поклонись! Улыбайся! Все время улыбайся! Поклонись еще раз! Теперь отступай! Пяться! Запомни, к королеве спиной не поворачиваются!» Сыпала приказаниями Ратиана. Тут Варя наступила себе на шлейф и упала. «Вставай, бестолковая! Теперь все сначала!» Варя ходила, улыбалась и кланялась до головокружения. Потом училась делать реверанс. Потом проделывала все сначала, держа на подносе кубок с водой. К вечеру Варя была едва жива. От усталости подкашивались ноги. Даже то, что в зеркале отражалась девочка, похожая на сказочную принцессу, не утешало. И платье со шлейфом, и жемчуга Варя отдала бы за то, чтобы все это оказалось дурным сном, чтобы оказаться в доме Марьи Марьевны и услышать ее слова: «На лошади сидишь, как кот на заборе». Это совсем не обижало, ведь было ясно, что Марья Марьевна шутит, и учила она тому, чему Варя хотела учиться. А проклятая Ратиана дрессирует ее, как цирковую собачку, чтобы она понравилась неизвестно кому. Ужин был повторением завтрака. «Тебе надо похудеть», — отчеканила Ратиана. «Талия будет тоньше и вообще». «Что вообще?» — из чистого упрямства спросила Варя. Конечно, Ратиана не ответила. Отвела Варю в ее комнату, ушла и захлопнула за собой дверь. Первым делом Варя сняла туфли, сжала перышко в кулаке и принялась ходить по комнате. Перышко светилось и горело. Свет пробивался между пальцами, напоминая о том, что где-то есть явь, другой мир, где ждут ее мама и папа, где стоит бабушкин дом. Там учится читать по буквам-печенюшкам домовой Прохор. Там теснятся на полках книги. Там кукла Васька охраняет лялькин сон, сидя на подоконнике. Ох, если бы тут была Васька. С такой подругой и горе не беда. Подскажет, утешит, поможет. Нужно будет, обзовет дуравьей или кулемой. Сразу откуда-то и силы возьмутся, и ума прибавится. Стоп! Что если самой сделать куклу? Вот только нитки где взять? Надо отправляться на поиски. Но сначала засунуть перышко обратно в правую туфельку, на всякий случай. Дверь оказалась не заперта. Варя приоткрыла ее, высунула нос в коридор. Тускло горят редкие факелы. Тихо, пусто, страшно. «Бояться бойся, а что надо делай», — вспомнила Варя Васькины слова и вышла в коридор. Она успела сделать только несколько шагов. Что-то темное списком пронеслось под потолком, метнулось навстречу. Летучая мышь с разлета вцепилась в Варе в волосы. За ней летела другая, третья, целая стая. В коридоре стало темно от мышей. Понесло паленой шерстью. Варя завизжала, метнулась назад в комнату, захлопнула за собой дверь и только потом разревелась. Достала перышко, подержала его на ладони, погрелась его теплом, полюбовалась, всклипнула еще раз другой и уснула. Только тогда перышко улетело обратно в красную туфельку, ту, что с правой ноги. Утром Ратиана фон Ратус была холодна, как камень. «Мне уже рассказали про твои ночные похождения», — ядовито сказала она. «И как? Много ли шагов по коридору ты успела сделать?» «Немного», — ответила Варя. «Я не считала, но я их сделала». Ратиана сдвинула брови. «Ну что ж», — подвела она итог, — «ты убедилась, что стража здесь надежная, видит и слышит все, что делается. Когда нужно, вмешивается. Но зачем и куда ты хотела идти?» «Просто погулять. Мне скучно в четырех стенах. Ни книг, ни рукоделия. Нечем заняться и поговорить не с кем». «Кощей Бессмертный над этим подумает, если ты будешь как следует выполнять все, что от тебя требуется. Девушки, войдите!» Ратиана негромко хлопнула в ладоши. На пороге показались Ратильда и Рательда. Как всегда, безмолвные и нагружены всякой всячиной. На этот раз они принесли раскроенную ткань, темно-красный бархат, а еще корзину с иголками, нитками и булавками. Началась примерка. Служанки закалывали на Варе куски бархата, ползали вокруг нее на коленях, подгибая и выравнивая подол, тут же наметывали швы. «Стой прямо! Подними руки! Повернись!» — командовал Ратиана. «Какая ты неуклюжая!» Все ее придирки Варя пропускала мимо ушей. Куда важнее было добыть нитки. Вот Ратильда или Ратильда вдела нитку в иглу, нагнулась приметывать рукав, не глядя сунула клубок обратно в корзину. Клубок побалансировал на краю корзины и мягко упал на пол, совсем рядом с широким подолом будущего платья. «Ай!» — Варя дернулась и вскрикнула. «Ты меня уколола!» Это была неправда. Зато получилось накрыть клубок подолом. «Могла бы и потерпеть», — сказала Ратиана. «Вопишь так, словно тебя проткнули насквозь. Девушки, поторапливайтесь!» Варю душила злость. Но надо было придумать, как спрятать клубок понадежнее. Закусив губы, она уставилась в окно и предоставила служанкам колдовать над будущим платьем. «Ой, смотрите!» — воскликнула Варя, показывая в окно. И Ратиана, и служанки одновременно повернули головы к окну, а Варя пнула клубок так, что он укатился под кровать. «Что ты там такое увидела?» — недовольно спросила Ратиана. «Незачем было так кричать! Ай, ой, что за манеры?» «Там что-то пролетело», — наобум соврала Варя. «Вроде бы летучая мышь. И, кажется, она что-то несла». Ратиана и бровью не повела, но стала еще сильней торопить служанок. В зеркальном зале Варе показалось, будто время потекло вспять. Снова осточертевшие придирки и окрики Ратианы. После скудного завтрака по-прежнему хочется есть. Проклятый корсет ни на миг не дает забыть о себе. Сейчас Варя была бы рада увидеть хоть кого-то из прежней жизни. Даже гламурных куриц, Дашу и Алину. Даже ехидную Сергееву. «Что ты спотыкаешься, как хромая лошадь?» Ворвался в уши противный голос Ратианы. «Еще раз!» Варя и вправду споткнулась, потому что кое-что вспомнила. Ника, старшая Дашина сестра, подрабатывает моделью, одежду демонстрирует. Даша тоже в модели собирается, но куда ей? Вот Ника — это да. Ноги от ушей, а улыбка просто отпад. И совсем не задается. Когда отмечали Дашин день рождения в детском кафе, рассказывала девчонкам про работу, как трудно бывает собраться и пройти по подиуму так, чтобы все ахнули. Я свою фишку придумала, словно опять услышала Варя звонкий голос Ники. Нужно представить, будто у тебя под ногами ковер разворачивается. Ну, дорожка красная, понятно? Сразу все как надо. И походка, и улыбка. Вот и идешь по этой дорожке. Самая красивая, самая изящная. Вообще самая-самая. У меня все важные показы так на ура проходят. Варя вздернула подбородок, улыбнулась, что было сил, представила, как перед ней разматывается по полу огромный красный рулон, и пошла вперед к Ратиане. «Фиг вам всем! Не дождетесь вы моих слез! Я все равно вернусь домой, что бы вы ни делали! Держать спину, держать улыбку! Жемчуг в волосах, бархатное платье — это не главное. Главное внутри. А теперь реверанс». Варя поднялась из реверанса и чуть не взвизгнула от радости при виде остолбеневшей Ратианы. «Ну что ж, пожалуй, лучше, чем было», — сказала та, поджимая губы. «Бери поднос и кубок. Еще раз». В дверь проскользнула служанка, подбежала к Ратиане и что-то прошептала ей на ухо. «На сегодня все», — объявила та. Варя решилась. «Госпожа Ратиана, если больше занятий сегодня не будет, то я хотела бы погулять, и еще мне нужны книги». «Понятно, что ты хочешь гулять, но книги тебе зачем?» «Чтобы не скучать, я все время одна». «Скоро тебе будет не до скуки», — бросила Ратиана. «Ну что ж, ступай за мной». Очередной коридор, лестница, и Варя вслед за госпожой фон Ратус вошла в большой зал. Это оказалась библиотека. Шкафы, полные книг и свитков. Сундуки тоже, наверное, с книгами. Столы, на которых лежали огромные книги в тяжелых переплетах, прикованные к стенам цепями. На подоконнике стояли большие песочные часы. Ратиана перевернула их, и песчинки посыпались вниз. «Когда весь песок пересыплется, я приду за тобой. И не вздумай уйти отсюда одна. Помни про стражу и про тех, кто живет в подвале», — сухо сказала она. Едва шлейф благородной дамы скрылся за дверью, Варя бросилась к ближайшему шкафу. Книги, написанные на пергаменте, напечатанные на бумаге, шуршащие свитки шелка, покрытые знаками-паучками. И ни одной книги, которую можно было бы прочесть. Все на неизвестных языках, неведомо о чем. А так хочется узнать, кто такие ратусы. «Где бы найти книгу о ратусах?» — пробормотала Варя. Тут, в правой туфельке, стало жечь все сильнее и сильнее. Варя сбросила ее, а потом и вторую для равновесия. Золотое перышко вылетело и повисло в воздухе. Потом развернулась, полетела в дальний угол комнаты и стала биться о стоящий там сундук, словно бабочка об оконное стекло. Варя кинулась к сундуку и с трудом подняла тяжелую крышку. Перышко порхнуло в сундук и опустилась на книгу в кожаном переплете с серебряными застежками. Варя вытащила ее и раскрыла, поглядывая на песочные часы. Книга оказалась рукописной, тоже на незнакомом языке, зато с картинками. Картинки были живыми. в узорчатых, выведенных золотом рамках, били хвостами, бежали куда-то, горцевали удивительные звери. И под каждой картинкой была подпись, выведенная знакомыми по урокам английского языка буквами. «Уникорнис», — по слогам шепотом прочитала Варя. На картинке шел в чащу леса белый единорог с большими ласковыми глазами. Страницы шуршали под Вариными пальцами. Мелькали неведомые существа на картинках с едва понятными подписями. Полуженщина-полуптица, крылатый лев с птичьими когтями и клювом, девушка со змеиным хвостом. Так значит, перышко может показывать верный путь. Но почему оно выбрало именно эту книгу? Варя не удержала тяжелый том. Книга упала на пол, открылись другие картинки. На них были изображены привычные звери. Тигр прятался в зарослях, гривастый лев бил хвостом, готовясь прыгнуть. «Ра-тус! Ра-тус!» — прочитала Варя и тихо ахнула. С картинки на нее смотрела серая крыса. Песка в часах осталось совсем немного. Времени как раз хватило, чтобы сложить разбросанные книги в сундук, захлопнуть крышку и обуться, спрятав перышко. «Зачем тебе эта книга?» — прозвучал резкий голос. Родиана фон Ратус стояла в дверях, и во взгляде у нее было брезгливое недоумение. «Я смотрела картинки», — смиренно ответила Варя. «Почитать так ничего и не нашла. Эти книги для тех, кто куда умнее тебя», — провозгласила Ратиана. «Умнее и образованнее. Пойдем». Варя быстрым шагом поспевала за госпожой фон Ратус и пыталась обдумать все, что узнала. В памяти неотвязно маячила фигура ярко одетого человека с флейтой. Где-то Варя его уже видела. «На картинке! На картинке в книге сказок! Точно! Он шел к реке, шел и играл на флейте. И за ним из города шли, текли потоком крысы. Гамельнский крысолов. Вот кто это такой. Если ратусы — это крысы, а гамельнский крысолов — их враг и губитель, то... то кто же тогда благородная дама из северных краев, Ратиана фон Ратус?» Коридор резко повернул, Ратиана исчезла за углом, а ее длинный шлейф все еще скользил по каменному полу. Варя носком туфельки приподняла плотный серый шелк и увидела крысиный хвост, голый, длинный и отвратительный. Она чуть не закричала от страха, но бежать прочь с визгом было нельзя. «Держись, кулема», — приказала себе Варя, — «держись», — и пошла дальше. «Это что еще такое?» — обрушилась на нее Ратиана. «Как ты смеешь трогать мое платье?» «Простите, госпожа фон Ратус, я оступилась», — сказала Варя так виновата, как только смогла. Потупилась и сделала реверанс. Ратиана гневно фыркнула и устремилась дальше. В конце коридора оказалась железная дверь, украшенная изображением летучей мыши. Ратиана сняла с пояса связку ключей, выбрала один и открыла дверь. «Сюда! Поторапливайся!» — потребовала она. Дверь вела во двор. После бесконечных затхлых коридоров от свежего воздуха закружилась голова. Варя дышала и надышаться не могла. «Можешь здесь погулять», — объявила Ратиана. Тут из двери выскользнула служанка, то ли Ратильда, то ли Рательда, и что-то прошептала на ухо госпоже фон Ратус. «Оставайся здесь, я приду за тобой», — бросила благородная дама, и железная дверь захлопнулась. Огромный двор оказался вымощен камнем. Ни деревца, ни травинки. Вдали виднелась высокая крепостная стена. Варя сбросила туфельку, перышко выпорхнуло и повисло в воздухе, словно тоже не могло надышаться. Спросить у него, где ворота? Но у ворот наверняка стоит стража. Каменная стена Кощеева дворца позади, камень под ногами. Как сбежать отсюда? Только что улететь. Может, финист Ясный Сокол унесет ее на ту сторону реки, в Явь, домой. Но когда это будет? А что, если Кощей нарочно держит ее здесь, как приманку для порубежников? И стоит кому-нибудь из них здесь появиться, как он окажется там, в подвале, с крысами? Варя шмыгнула носом, не удержалась и расплакалась. Выплакаться как следует не удалось. Откуда-то донесся человеческий голос. Человек кричал, и в этом крике были боль, отчаяние и ярость. «Отведи меня к тому, кто кричит», — сказала Варя, и перышко полетело над камнями, словно подхваченное ветром. Варя перебросила через руку тяжелый шлейф и побежала следом. Остановилась перышко у подвального окна, забранного толстой решеткой. «Здравствуй! Ты кто?» — прошептала Варя в окно. «Я Ксанф, сын Меланипа. Ксанф и находец», — ответил низкий хриплый голос. «Меня держат здесь в неволе. А ты кто?» «Я Варя, по-взрослому Варвара, дочь Игоря. Меня украли, и теперь я тут, в плену». «Странное у тебя имя», — проворчал невидимый собеседник. «Варвара значит чужестранка». «Я и есть чужестранка», — ответила Варя. «Я с того берега реки и очень хочу домой». «Меня держат на цепи и морят голодом. Но если меня накормит друг, я разорву цепь. Мы сможем убежать отсюда вместе». «Я вернусь, как только достану еды. А сейчас мне надо бежать, чтобы никто ничего не узнал». «Возвращайся. Я буду ждать». Гулко донеслось из подвала. Варя протянула руку, и перышко опустилось ей на ладонь, легко, словно бабочка. От него исходили тепло и свет, как от солнечного блика. «Спасибо тебе», — сказала Варя и погладила перышко. «А теперь прячься». Перышко тут же порхнуло в туфельку, и Варя побежала обратно. Она опоздала. У двери стояла Ратиана фон Ратус, и взгляд ее метал молнии. «Где ты была, негодная девчонка?» «Вы приказали мне гулять, благородная госпожа», — сладким голоском ответила Варя. «Я выполнила ваше распоряжение». «И что ты видела, пока гуляла?» «Ничего интересного. Везде одно и то же, сплошной камень. Не во что поиграть, да и не с кем. Хоть бы мячик был». «Чепуха!» — отрезала Ратиана. «Пойдем, сегодня много дел». Как только Варя оказалась в своей комнате, Ратильда и Ратильда внесли роскошное платье из темно-алого бархата с золотым шитьем и широкими рукавами. Под нетерпеливые окрики госпожи фон Ратус началась примерка. «Пройдись, сделай реверанс, поклонись. Девушки, подайте новые туфли». «Не надо, не надо новых туфель!» — закричала Варя. «Только-только к этим привыкла». «Что за капризы?» — Ратиана хлопнула в ладоши. Служанка с поклоном подала Варе серебряные туфельки на высоченных каблуках. «Эх, если бы можно было стукнуть каблуком о каблук, как Элли, и оказаться дома», — мелькнуло у Вари в голове. «Но это только в сказках бывает». «Надевай!» — приказала госпожа фон Ратус. «Нельзя потерять перышко», — лихорадочно соображала Варя. «Значит...» Она надела серебряные туфли, сделала шаг, другой, и грохнулась на пол. «Это еще что такое?» — рявкнула Ратиана. «Каблуки слишком высокие», — — огрызнулась Варя. «Ой, кажется, ногу подвернула». Госпожа фон Ратус сдвинула брови. «Вставай немедленно!» — распорядилась она. «Вставай! Надень прежние туфли и пройдись! Так, пойдем!» Идя за Ратианой по извилистым коридорам, Варя едва удерживалась, чтобы не показать фигу в спину благородной даме или высунуть язык. «Я тебя перехитрила, проклятая крыса!» — думала она. «Я знаю, кто ты такая, а перышко осталось со мной!» Каминный зал трудно было узнать. На стенах висели зеленые ковры с вытканными алыми драконами. Драконы шевелились, грозно смотрели на вошедших. Но Кощей не обращал на них внимания. Он сидел у пылающего камина и не сводил взгляд с серебряного блюдца, которое держал на коленях. По блюдцу, само собой, каталось красное яблоко. «Катись, яблочко, по блюдечку!» — тихо приговаривал Кощей. «Покажи мне!» Тут он увидел Ратиану с Варей и умолк. «Сделай реверанс!» — прошипела госпожа фон Ратус. И Варя низко присела. «Встань!» Голос Кощея ничего не выражал. «Наставница довольна тобой. И я тоже. Завтра прибудет очень важное гостье, которую надлежит достойно принять, и ты будешь в этом участвовать. Покажи все, чему научилась, понятно?» «Понятно, прадедушка», — ответила Варя. «А потом, когда я выполню все, что нужно, то попаду домой, как ты сказал?» «Здесь ты не останешься, обещаю. Можешь идти». На этот раз Варя сделала реверанс без напоминаний. Остаток дня прошел в зеркальном зале под неумолчные окрики Ратианы. «Улыбайся! Держись прямо! Смотри под ноги! Теперь подними взгляд и улыбнись! Ты должна выглядеть скромной, любезной и услужливой! Еще раз!» «Погоди, чертова крыса!» — думала Варя, закипая от злости. «Еще немного, и я от тебя избавлюсь. Вот только где взять какой-нибудь еды? Ксанф ждет, я ему пообещала». Давясь ужином, все той же безвкусной кашей, Варя решила рискнуть. «Можно мне что-нибудь еще? Хлеб, яблоко, печенье. Я не наелась». «Будь благодарна и за это», — сухо ответила Ратиана. «Поешь завтра, на перу». Перед сном Варя долго плакала. Грызла тоска по дому, по маме с папой, по бабушке и ляльке. Помечтать о Сингапуре не получилось. Не удавалось отделаться от мыслей про завтрашний пир и неведомую гостью. И вообще, если Ратиана фон Ратус довольна Варей, то почему она только и делает, что бранит, распекает и приказывает? Почему от нее не услышать доброго слова или похвалы? Да потому что она крыса, вот и все. Варя достала из-под кровати клубок ниток, повертела его в руках. Куклу сделать не из чего. Лоскуты и обрезки унесли Ратильда с Ратильдой. Оторвать подол от рубашки или кусок простыни? Утром заметят либо служанки, либо всевидящая Ратиана. И что тогда? Неужели подвал с крысами? «Как хорошо, что есть перышко», — подумала Варя, и пинком отправила клубок обратно под кровать. Пёрышко прилетело, погладило Варю по щеке и спряталось обратно в туфельку. Наутро Варю разбудили чуть свет. В ожерелье из черного жемчуга и широких золотых браслетах Ратиана стала еще противнее. Служанки надели кружевные чепцы. Но с Вариным нарядом ничто не могло сравниться. Темно-красный бархат, золотая тесьма в три ряда на подоле, искусная вышивка золотом, Широкие длинные рукава с подкладкой из белого атласа. Тяжелый золотой пояс, сверкающий алыми камнями. Но Варе всего дороже были красные туфельки, потому что в одной из них пряталось золотое перышко. Служанки расчесали Варину косу, перевили волосы нитками жемчуга и надели на Варю корону, точно такую, как у Кощея, только поменьше. Такие же змеи сверкали красными глазами камешками, грозили жалами. Если бы не ежедневные занятия в зеркальном зале, Варя не могла бы пошевелиться, так тяжел был ее наряд. «Готово? Наконец-то!» От голоса благородной дамы фон Ратус некуда было спрятаться. «Скоро должна прибыть королева Моргана. Мы все будем ее встречать, а ты поднесешь ей приветственный кубок. Запомни, первой с королевой не заговаривать, спиной к ней не поворачиваться, на ее вопросы отвечать кратко и почтительно, называть королеву «Ваше Величество». Потом на перу будешь наливать ей вино, поняла?» «Да», — сквозь зубы ответила Варя. Больше всего на свете она хотела наступить госпоже фон Ратус каблуком на хвост и услышать, как та завизжит. Служанки подхватили шлейф Вариного платья, и все трое отправились вслед за Ратианой. По камням двора стелилась ковровая дорожка, зеленая, как болотный мох. Навстречу Варе торопился наряженный в черный шелк нетопырь с подносом, на котором стоял серебряный кубок. «Вы долго собирались», — прозвучал бесстрастный голос Кощея. «Моргана уже близко». Варя так и не поняла, откуда появился Кощей. Только что его не было во дворе, и вот он уже здесь. И ветер чуть-чуть пошевеливает складки его плаща из того же темно-красного бархата, как и ее платье. Реверанс получился сам собой, без команды побледневшей Ратианы. «Так тебе и надо, крыса», — злорадно подумала Варя. В небе возникла красная точка. Она делалась все больше и больше. «Дракон!» Настоящий дракон, может, еще и огнедышащий. А ведь совсем недавно, в Ярилин день, на день рождения бабушки и ляльки, в небе порхал другой красный дракон, совсем не страшный. Камни под ногами дрогнули, когда дракон приземлился, огромный, ярко-алый, с перепончатыми крыльями. На спине у него виднелась фигура в зеленом платье. От страха у Вари задрожали коленки. Нетопырь сунул ей под нос с кубком. В нем плескалось красное вино, такого темного оттенка, что казалось почти черным. «Иди!» — вполголоса сказала Ратиана, и Варя почувствовала, как служанки подхватили ее шлейф. «Представь, что перед тобой разворачивается красная дорожка». Зазвучал в Вариных ушах голос Ники. «И ты идешь по ней, самое-самое». Варя вздернула подбородок, улыбнулась и перехватила поднос поудобнее. «А если представить, что это Ника идет с подносом в руках навстречу дракону? Идет так, что никто от нее глаз отвести не может. Идет, как королева». «Пошла», — сказала себе Варя и шагнула вперед. Ну и пусть дорожка зеленая, а не красная. Главное, что идешь ты по ней, как победительница. «Кто ты, прекрасное дитя?» — спросил мелодичный голос. Варя склонила голову и присела в реверансе. «Имени своего никому не сказывай», — вспомнила она Васькины слова. «Я правнучка Кощея Бессмертного, Ваше Величество». «В тебе видна его кровь». Тонкая рука с длинными пальцами в перстнях взяла кубок с подноса. Варя посмотрела на гостью из-под ресниц и чуть не ахнула от восторга. Моргана была ослепительна. Золотисто-рыжие волосы тяжелой волной опускались на плечи. Зеленое платье делало еще ярче огромные зеленые глаза. На голове сверкала корона из золотых листьев папоротника. Моргана поставила опустошенный кубок на поднос и сказала: «В моей стране, на зеленых холмах Уэльса, благородные леди носят оружие и умеют им пользоваться. Возьми, это мой подарок правнучке великого чародея». Она отстегнула от пояса тонкий кинжал в чеканных ножнах и положила его на поднос. «Благодарю, Ваше Величество», — прошептала Варя, поднимаясь из реверанса, и попятилась. «Добро пожаловать, королева», — прозвучал сзади скрипучий голос Кощея. «Рада вас видеть, сэр Кощей. Примите мои поздравления. Ваша правнучка — истинное украшение рода». «Молва не лжет, называя вас мудрейшей и любезнейшей из королев», — сказал Кощей. Он вынул руку из складок плаща и разжал кулак. На его ладони лежала шахматная фигура — черный слон. «Салют королеве!» Кощей бросил резную фигурку под ноги Моргане, и перед гостьей вырос огромный черный слон. Живой, с золотыми кольцами на бивнях. Слон оглушительно затрубил и встал перед гостьей на колени. «Ваше искусство превыше всех похвал, сэр Кощей», сказала Моргана, усмехнувшись. Она хлопнула в ладоши, и алый дракон стал стремительно съеживаться. Только что он занимал пол двора, и вот на камне, звякнув, упала эмалевая застежка фибула. Алый дракон с глазами из блестящих камней. Нетопырь шмыгнул к застежке, поднял ее и с поклоном подал Моргане. А та приколола эмалевого дракона к платью. «Примите мое восхищение, королева!» Кощей щелкнул пальцами, и черный слон вновь стал шахматной фигурой. «Прошу к столу, Ваше Величество!» Кощей с Морганой пошли по зеленой дорожке к присевшей в реверансе Ратиане. Бесшумно скользя по камням, Нетопырь подобрал шахматного слона, забрал у Вари кубок и поднос. Варя заткнула за пояс подаренный кинжал и последовала за двумя чародеями. «Вот бабушка удивится, когда увидит Морганин подарок», — подумала она. Кощей с гостьей скрылись за дверью, а Варя преградила путь Ратиана. «Дай сюда кинжал!» — прошипела она. «Тебе он не нужен!» «Не отдам!» — отрезала Варя. «Девочкам ни к чему оружие!» — наседала Ратиана. «Королева увидит, что у меня нет ее подарка, и спросит, куда он делся. И что мне ответить? Что я отдала его первому, кто потребовал? Не бывать этому! Дорогу правнучке Кощея Бессмертного меня ждут!» «Ты пожалеешь!» «Если бы отдала, пожалела бы куда больше. Но этого не будет! Дорогу!» Лицо Ратианы исказилось от злобы. Она отступила в сторону, и Варя проскользнула в дверь. «Ты пожалеешь, гордячка!» — повторила ей вслед Ратиана. «Девушки, отпустите ее шлейф! Пусть справляется сама!» Варя догнала Кощея с Морганой на пороге каминного зала. Огромный стол ломился под тяжестью серебряных блюд. Чего там только не было! Зажаренный целиком дикий кабан, птицы с яркими хвостами, груды яблок, винограда, орехов. А вот стульев было всего два, с высокими резными спинками и вышитыми подушками. Едва Моргана вошла в зал, Вытканные на стенных коврах драконы взревели, забили хвостами, замахали крыльями. «Ах!» — воскликнула Моргана. «Как любезно с вашей стороны, сэр Кощей! Откуда вы узнали, что на моем гербе алый дракон, а зеленый мой цвет, цвет холмов Уэльса?» «Своих союзников надо знать не хуже, чем своих врагов», — ответил Кощей. «Мы ведь союзники, не так ли, ваше величество?» «Возможно», — ответила Моргана и улыбнулась. «Ступай за мной», — шепнул Варе Нетопырь и проскользнул к дальней двери в коридор. Рядом с ней стоял мраморный стол, уставленный кувшинами. «Будешь наполнять кубок Морганы», — в полголоса продолжал Нетопырь. «Вот здесь хиосское вино, здесь фалернское, здесь мальвазия, поняла?» «Официантка я им, что ли?» — подумала Варя, а вслух сказала. «Поняла». «Нетопырь, налей мне фалернского», — раздался голос Кощея. «А ее величеству мальвазии». «Пошли, перекинь шлейф через руку», прошептал Нетопырь и засеменил к столу с тяжелым серебряным кувшином. Пир шел своим чередом. Варя умудрилась стянуть со стола яблоко и спрятать его в рукаве, подпоров подкладку кинжалом. А потом, наливая Моргане вино, услышала знакомое слово. «Ратусы — это войско, которое принесет нам победу», — говорил Кощей. «Их так много, что нельзя сосчитать. Они свирепы и отважны, и они повинуются мне». «Ну что ж», — промурлыкала Моргана, — «спасибо, дитя, пока достаточно. Итак, сэр Кощей». Варя направилась обратно к мраморному столу, стараясь идти как можно медленнее, чтобы больше услышать. Против кого собирается Кощей двинуть свою армию крыс? Грозит ли опасность Яви, когда, наконец, ее, Варю, отправят домой? А ведь надо еще вручать Ксанфа, которого она так и не успела увидеть. «За нашу удачу!» — раздался у нее за спиной голос Кощея. «За наш успех!» — ответила Моргана. Зазвенели кубки. «Ваше Величество», — продолжал Кощей, «в залог нашего союза я отдаю вам свою правнучку». Варе показалось, что ее окатили ледяной водой. Значит, Кощей все время ей лгал. «Я согласна, сэр Кощей. Мои войска прибудут вовремя». «Ваше Величество, я слышал, что песней вы способны выманить рыб из моря. Не пожелаете ли спеть?» «Охотно». «Нетопырь, принеси арфу. Эй, еще мальвазии королеве». Варя с кувшином и Нетопырь с маленькой арфой оказались у стола одновременно. Наполняя кубок Морганы, Варя постаралась пролить вино себе на платье. «Ух, я облилась!» — прошептала она Нетопырю в перепончатое ухо. «Пойду переоденусь». Моргана пригубила вино, взяла арфу, и струны запели под ее пальцами о чем-то таком, чего не выразить словами. «О-эй!» — отозвался им голос Морганы. «О-эй!» Музыка наполнила зал. Кубок так и остался в руке у Кощея. Застыл у стола Нетопырь. Вытканные на коврах драконы и те заслушались. Под эту музыку Варя добралась до двери, толкнула ее и оказалась в коридоре. А теперь бежать со всех ног до первого поворота, а там перышко покажет дорогу. До поворота Варя добежать не успела. Перед ней выросла высокая сухопарая фигура Ратианы фон Ратус. «Стой! Стой, негодная девчонка, назад!» «Пошла вон, крыса!» — яростно прошипела Варя. «Думаешь, я не знаю, кто ты на самом деле? Ты крыса, крыса, крыса!» Госпожа фон Ратус сделала шаг назад, взвизгнула и исчезла. На пол упала ее одежда, под которой что-то ворошилось и пищало. «Нельзя ее упустить! Она тут же донесет обо всем Кощею!» — мелькнула в голове у Вари. Она сгребла одежду высокородной дамы в кучу, свернула все в плотный ком, стянув покрепче рукавами. Связку ключей она сразу же прицепила к своему поясу. Узел шевелился и попискивал. Варя взяла его под мышку, скинула туфли и сказала выпорхнувшему перышку: «Веди меня к Санфу, а ты сиди тихо, поняла?» Она от души ткнула кулаком в узел с госпожой фон Ратус и побежала вслед за перышком. «Я здесь, как Тезей в лабиринте», — подумала Варя, изо всех сил стараясь не отставать от перышка. «Если бы Финист тогда не прилетел». Дальше думать не хотелось. Бежать пришлось недалеко. Вскоре перышко повисло в воздухе перед низкой дверью. Вроде бы Варя ее уже видела. «Сюда?» — шепотом спросила она. Перышко забилось о дверь, как бабочка об оконное стекло. Конечно, дверь оказалась заперта. Варя перебрала несколько ключей из связки, но ни один не подошел. Тут ее осенило. «Покажи нужный ключ», — сказала она. Перышко подлетело к связке и прижалось к небольшому ключу, похожему на многие другие. Варя вставила его в замочную скважину, повернула, и дверь открылась. Это оказалась комната с крысами. Они тут же подбежали к решетке и принялись ее грызть со злобным писком. Варе стало тошно от страха, но перышко перелетело через всю комнату и повисло перед маленькой, еле заметной дверью. Надо было торопиться. И Варя бросила на пол узел, в котором возилась и пищала благородная дама фон Ратус. «Счастливо оставаться, госпожа Ратиана!» — сладким голосом сказала Варя и сделала узлу реверанс. «Конечно, вы прогрызете себе путь наружу. У вас здесь отличная компания. Прощайте!» Перышко уже показывало нужный ключ, словно торопило. Со скрипом открылась дверь, и Варе показалось, что она попала в конюшню. По крайней мере, пахло здесь точно так же. Под потолком было крохотное зарешеченное окно, а в углу лежал кто-то большой и темный. «Ты кто?» — спросил из угла хриплый низкий голос. «Я друг. Я Варвара, дочь Игоря. Принесла еду». Звякнуло железо. Тот, кто лежал в углу, тяжело встал и оказался в узкой полосе света. Варя увидела заросшее рыжей бородой лицо в глубоких морщинах, шапку рыжих кудрей, полных мусора и соломы. Грудь и плечи узника словно были скручены из толстых канатов. Железная полоса опоясывала его торс, и толстая цепь уходила от нее в темноту. «Я Ксанф иноходец. Я ждал тебя», — ответил узник. Он шагнул вперед, и Варя увидела, что ноги у него конские. «Ты никогда не видела кентавров, девочка?» «Только на картинке», — ответила Варя и протянула Ксанфу яблоко. «Извини, больше ничего нет». «Главное, что это дает мне друг». Яблоко хватило кентавру на два укуса. «Теперь посмотрим, кто кого», — сказал он. «Мы кентавры титаново племя, нас не так легко уморить. Отойди вот сюда, в угол,

и звона железа. Ксанф разорвал цепь руками. Только пара звеньев осталась висеть на его железном поясе. «Сюда меня привели через подземный ход. Я помню дорогу», — сказал он. «Как же ты прошел в эту дверь? Она и для меня маловата». «Меня привели через другую дверь, вон там, в углу. Потом ее замуровали, а меня приковали к стене. Я знал, что рядом дверь, которая ведет в подземный ход на свободу, и не мог к ней подойти. Береги голову!» Варя вжалась спиной в угол, уткнулась лицом в колени, спрятала в кулаке перышко. Кентавр взревел и яростно легнул в стену. Посыпались камни. Из-под них показалась железная дверь. «Агрх!» Варя заткнула уши пальцами, но это не помогло. Рев и грохот заполнили камеру. Вдруг стало тихо. И огромная тяжелая рука тронула Варю за плечо. «Путь свободен. Садись на меня верхом». «Я не умею», — хотела ответить Варя, но не ответила. Вместо этого она кинжалом отрезала шлейф и постелила его на спину кентавра. «Хорошо, что юбка такая широкая», — подумала она. «Держись крепче», — велел Ксанф, и Варя вцепилась в его железный пояс. Кентавр наклонил голову и шагнул в дверной проем. «Я боялся, что разучусь ходить, сидя на цепи», — проворчал он, и по каменному полу застучали копыта. Подземный ход был темным и сырым. Перышко забилось у Вари в кулаке, словно пойманная птица. Варя разжала руку, перышко выпорхнуло и полетело перед кентавром, освещая ему дорогу. «Что это?» — изумился Ксанф. «Подарок друзей. Он показывает, куда идти». «Хорошие у тебя друзья. А мое племя изгнало меня, потому что я не такой, как все. Иноходец, да еще и рыжий. Потому меня и назвали Ксанфом. Ксанф значит рыжий». «А как ты попал к Кощею?» «Меня поймали в ловушку, потом опутали сетями и привезли сюда. Кощей хотел узнать, как провести войска к нам, на берег теплого моря. Мы, кентавры, живем в горных лесах и знаем тайные тропы к перевалам. Но я ему ничего не сказал. Хоть племя и обидело меня, но родные леса я не предам. Тогда меня приковали к стене. «Голод сделает тебя умнее», — сказал Кощей. Это было давно. Я потерял счет времени. Варя вспомнила, как вместе с другими девчонками дразнила Нину Парамонову мисс Жиртрест. Стало так стыдно, что уши загорелись. «Дураки они, твои кентавры», — вырвалось у нее. «Не бывает так, чтобы все были дураками. А ошибиться могут все, и умные, и дураки». Перышко остановилось и повисло в воздухе, освещая высокую дверь, закрытую на засов. «Кощей хитер», — пробасил Ксанф. «Смотри, дверь нельзя запереть за собой. Погоня сразу поймет, что мы вышли наружу именно здесь». «И что делать?» — спросила Варя. «С этим уже ничего не поделаешь». Дверь заскрипела и открылась. Вокруг был сосновый лес. Перышко вылетело наружу, торопило. Кентавр переступил порог, огляделся и глубоко вдохнул. «Совсем как дома», — пророкотал он. «Хвоей пахнет». Ксанф не зря получил свое имя. Все его конское тело покрывала медно-рыжая шерсть. Рыжим был и густой длинный хвост, свалявшийся и полный застрявших соломинок. «Филя конюшенный выдраил бы его скребницей», — подумала Варя, «расчесал бы хвост, почистил копыта». Тут кентавр рухнул на траву и принялся по ней кататься, брыкаясь всеми четырьмя ногами. «Мне столько раз это снилось!» Он поднялся и вздрогнул всей шкурой. «Свежая трава, лес, свобода! Садись, надо торопиться!» Варя устроилась на широкой кентавровой спине, и Ксанф тронулся с места ровной иноходью. «Нужно поскорее добраться к Адамантовым горам», — сказал он. «Там есть пещера, а из нее ходы ведут далеко, в разные стороны». Раздался свист, и над головой кентавра пролетела стрела. «Пригнись!» — рявкнул он и понесся прочь, петляя на ходу. Варя сжалась в комок на спине кентавра, вцепилась обеими руками в его железный пояс и закрыла глаза. От страха у нее пересохло в горле. Сердце колотилось так, словно это она бежала со всех ног, а не кентавр. Стрелы свистели в воздухе, и Варе казалось, что невидимые лучники целятся именно в нее. Стук копыт замедлился. «Кажется, прорвались», — сказал кентавр. «Слезай, надо решить, что делать дальше». Варя спрыгнула на усыпанную хвоей землю и осмотрелась. В рыжих кудрях Ксанфа застряла короткая стрела. Его человеческий торс блестел от пота, словно облитый водой. Конская шкура кентавра казалась не рыжей, а гнедой, потемнела от пота. На плече и лопатке алели разводы крови, смешавшиеся с потом. К ранам липли мухи, и кентавр отмахивался от них хвостом. «Ты сильно ранен?» — встревожилась Варя. — Надо перевязать. Сейчас оторву подол от рубашки. — У нас, кентавров, раны заживают быстро. А это просто царапины. В лесу можно стрелять только из небольших, слабых луков. Хуже то, что нас обнаружили. Но глупо было ожидать, что у выхода не будет стражи. Наверняка у них там потайные укрытия на деревьях. Сейчас стражники донесут, что не сумели нас остановить. И Кощей отправит за нами погоню. Надо скорее добраться к пещере. Хоть я и ослаб в тюрьме, но мои четыре ноги быстрее двух твоих. Садись мне на спину и поскачем». «Спасибо тебе, Ксанф», — тихо сказала Варя. «И еще», — пробасил кентавр, трогаясь с места. «Если мы опять попадем в засаду или нас догонят, я сброшу тебя и ускочу. Ты маленькая, таким легче спрятаться и ускользнуть. Может, тебя не заметят, и погоня пойдет за мной. Моих следов все равно не скрыть, и меня проще заметить. Пусть хотя бы один из нас доберется домой». «Но...» — заикнулась Варя. «Я опытнее и старше. Будет так, как я решил», — оборвал ее Ксанф. «Да не плачь ты. Терпеть не могу, когда плачут. Я многое повидал и был во всяких переделках. Может, и из этой выберусь. Держись крепче». Варя вытерла слезы, ухватилась за железный пояс кентавра, и Ксанф прибавил ходу. Застучали копыта. Перышко летело, велось впереди, словно подхваченное ветром. Еще далеко было до вечера, когда они попали в засаду. Стрелы градом полетели с деревьев. В подлеске замелькали одинаковые фигуры в серо-коричневом. «Беги!» Ксанф взвился на дыбы. Варя свалилась на землю, не удержалась на ногах и скатилась во вражек, в густые заросли папоротника. Перышко слетело туда вслед за ней. Шум схватки удалялся. Крики, звон оружия и хриплый рев кентавра. «Эле-леу! Эле-леу!» Ксанф исполнял свое обещание, уводил за собой погоню. Дальше нужно выбираться самой. «Не реви, Кулема», — сказала себе Варя и вытерла потное заплаканное лицо. Потом вынула из ножен кинжал Морганы, обрезала тяжелые рукава. Подумала и откромсала подол до колен. В таком наряде не побегаешь. А ведь она так надеялась, что Финист увидит ее в этом платье. «Веди к пещере в Адамантовых горах», — сказала Варя, и безотказное перышко полетело в лесную чащу. Никогда бы Варе не найти вход в пещеру, если бы не перышко. Стена жгучей крапивы, кусты терновника, заросли ежевики, а за ними черная дыра в скале, словно разинутая пасть. И идти надо прямо туда, в эту пасть, потому что другого пути домой нет. Варя вздохнула и начала спускаться к пещере, цепляясь за колючие ветки. В пещере было сыро, холодно и темно. Еще темнее, чем в коридорах Кощеева дворца. Перышко давало немного света, но согреть не могло. И Варя вскоре промерзла до костей. Под ногами хрустела каменная крошка. Свод пещерного хода то поднимался, то опускался так, что приходилось наклонять голову, а порой сгибаться чуть не пополам. «Лишь бы ползти не пришлось», — мелькнуло у Вари в голове. Те лохмотья, которые остались от когда-то роскошного наряда, не защитили бы ее от острых камней. Они и от холода защитить не могли. Не покажешься Финисту в наряде принцессы, алом бархате, золоте и жемчугах. А видела бы ее Сергеева, чумазую, босую, одетую как нищенка, что бы она сказала? Да какая разница? Ведь настоящая принцесса — это внутри. Варя давно потеряла счет времени, когда увидела, что впереди маячит светлое пятно. Неужели выход на волю? Она прибавила шагу и скоро оказалась в пещерном зале, скудно освещенном из расщелины в своде. Углы зала тонули в темноте, и в одном виднелось еще более темное пятно, очередной подземный ход. «Вот и ты, наконец!» — прозвучал бесстрастный голос. Из темноты к свету шагнул Кощей, сам как сгусток тьмы. Черная одежда делала его невидимым, но сейчас на свету ярко вспыхнули красные камни, глаза змеи в его короне. Варя закусила губы, чтобы не закричать от страха и разочарования. Перышко ткнулось ей в руку и спряталось в кулаке. «Сейчас мы отправимся обратно», — сказал Кощей. «Любой другой после всего, что ты натворила, пошел бы на корм крысам, но ты моя правнучка». «Никуда я с тобой не пойду», — ответила Варя. «Ты еще не поняла, что здесь всем распоряжаюсь я?» «Поняла. Поэтому ни за что здесь не останусь. Я иду домой. Ты здесь для того, чтобы стать моей соправительницей». «Пока ты отдал меня в заложницы Моргане». «Это не навсегда». «Я тебе не верю». «Не веришь? И правильно делаешь», — неожиданно согласился Кощей. «Значит, я сделал удачный выбор. Чтобы править Навью, надо никогда и никому не верить». «Я не собираюсь править Навью. Я иду домой. Там все, кто меня любит, и я их люблю». «Ты такая же дура, как моя дочь», — проскрежетал Кощей. «Она тоже ушла на тот берег». «Не смей так говорить про бабушку! Ее не зря премудрой называют!» В пещере стало куда светлее. От Кощея исходил красный свет и жар. Кощей раскалялся. «Ты забываешься», — сказал Кощей. «Змеи на его короне зашипели». И им в ответ зашипели змеи на короне Варе. «Впрочем, это ничего не значит. Посидишь немного в подвале и поймешь, кто здесь хозяин». «Я и так знаю, что хозяин здесь ты, а я сама себе хозяйка!» Запахло паленым. На Кощее загорелась одежда. Горящие клочья сыпались с него и дотлевали на каменном полу. Весь Кощей светился алым, а в пещере делалось жарче и жарче. «Хватит!» — сказал Кощей. «Время не терпит!» «Не подходи!» — закричала Варя и выхватила из ножен кинжал Морганы. «Дура!» — повторил Кощей. «Забыла, что я железный! Ну, что ты мне можешь сделать? Вот этим мечом я богатырей в доспехах пополам разрубал вместе с конями!» Кощей протянул раскрытую ладонь. Кинжал выскользнул из вареной руки и мгновенно оказался в руке Кощея, словно притянутый магнитом. «Поняла!» — в голосе Кощея была ярость. «Никуда ты не денешься, даже и не пытайся!» «Я все равно попытаюсь!» «Ты моя правнучка!» — повторил Кощей. «Ты принадлежишь Нави и мне!» «Никому я не принадлежу!» — закричала Варя. «Нет у тебя власти надо мной! Лучше умру, но здесь не останусь!» Она сорвала с себя корону и швырнула ее в Кощея. Корона глухо стукнула о раскаленную грудь железного человека и исчезла в ней, словно в болотной трясине. Кощей засветился ярким белым светом и стал оплывать, как тающий снеговик. Он попытался шагнуть вперед, к Варе, пошатнулся и упал, на глазах превращаясь в лужу расплавленного металла, в которой виднелась корона. Змеи на ней яростно шипели. Варя попятилась. От лужи отделился поток металла и заструился к ней, петляя по каменному полу. «Выведи меня наружу!» — сказала Варя и разжала кулак. Перышко выпорхнуло и полетело в угол, к черной дыре подземного коридора. Варя бросилась за ним. Следом потекла тонкая струйка металла, словно протянутая рука. Когда Варя вслед за перышком выбралась из-под земли, уже темнело. Кругом стояли раскидистые ели. Землю плотно устилала хвоя, и на этот хвойный ковер опустилась Варя. Ноги у нее подгибались от усталости, босые ступни были изрезаны об острые камни в кровь, а в голове звучали слова Кощея: «Никуда ты не денешься, даже и не пытайся. Ты принадлежишь Нави». «Я все равно попытаюсь», — пробормотала Варя себе под нос, будто продолжая спорить с Кощеем. «Все равно попытаюсь». Тревога не отпускала. «Ничего не ешь и не пей», — предупреждала в свое время Васька. «Имени своего никому не сказывай и никогда не оглядывайся». В Кощеевом дворце волей-неволей пришлось и пить, и есть. Неужели из-за этого не получится вернуться домой? Или Кощей опять солгал? «А вот фиг тебе, прадедушка! Я все равно попытаюсь!» — сказала Варя во весь голос и поднялась на ноги. «Давай, шевели ходилами!» — добавила она про себя. Перышко висело в воздухе и испускало теплый золотистый свет, как окошко на веранде бабушкиного дома. Или лампочка, которую папа приладил дома над кухонным столом. Она еще называлась смешным словом «бра». Варя шмыгнула носом и сказала перышку: «Веди к реке Смородине». «Если так река называется, то на берегу, наверное, целые заросли смородины», — думала Варя, шагая за перышком. «И на нашем берегу, который в Яве, тоже, конечно. Перейду через мост и поем. А там и застава рубежной стражи близко. Интересно, где сейчас финист?» Под ногами обнаружилась тропка. Она петляла, велась, делаясь все шире, и вывела на перекресток с двумя другими тропами. Перышко вдруг остановилось, повисло в воздухе. Варя прислушалась. Кто-то шел навстречу, тяжело ступая. «Неужели медведь?» — подумала Варя, изо всех сил стараясь не испугаться. Это был не медведь. Куда хуже. Навстречу шло горе-злосчастье. Варя шарахнулась в придорожные кусты, забилась в самую непролазную гущину, сжалась в комок. Несуразное чудище остановилось, стало оглядываться. Под его взглядом засыхали еловые ветки и жухла трава. А перышко под этим пустым взглядом рассыпалось облачком золотой пыли. Варя прикусила кулак, чтобы не закричать от ужаса. Горе-злосчастье потопталось на перекрестке трех тропинок, словно размышляя, куда идти. Свернула налево и потащилась дальше. Варя просидела в кустах до тех пор, пока горе-злосчастье не исчезло в чаще. Потом вылезла, подошла туда, где осталось перышко, но даже следов золотой пыли на земле не увидела. Не было больше перышка. Дальше придется идти самой. Слез у Вари тоже больше не было, поэтому она села и задумалась. Куда идти? С горем-злосчастьем человеку точно не по дороге. Раз оно пошло налево, то я пойду направо, — решила Варя и свернула на узкую тропку, заросшую крапивой и лопухами. Солнце почти зашло, но почему-то делалось теплее и теплее. Впереди стало видно пятно красного света. Запахло тухлым яйцом, так что Варе вспомнилось болото, где она встретилась с кикиморой. Неужели тропа выведет туда? Что тогда делать? Но это оказалось не болото. Продравшись через колючий кустарник, Варя вышла на берег огненной реки. Через нее был перекинут мост, железный, висящий на толстенных цепях. Мост и цепи раскалены до красна, и никакой смородины вокруг. Сверху раздался знакомый клёкот. Варя задрала голову и увидела силуэт летящей птицы. «Финист!» — закричала она изо всех сил. «Я здесь! Помоги!» Что-то блеснуло в воздухе и упало совсем рядом. Маленькое зеркальце в темной оправе. Варя подняла его, протерла и вместо своего отражения увидела там бабушку. Три морщинки у нее между бровей стали куда глубже. «Варюша», — сказала бабушка негромко, — «ты меня слышишь?» «Да», — прошептала Варя, — «да!» «Беги через мост к нам. Мы здесь, ждем тебя на нашей стороне». «Бабушка, я ж сгорю». «Беги через мост», — повторила бабушка. «Не бойся, беги!» Отражение померкло и исчезло. А Варя так и осталась стоять с зеркальцем в руке. Что делать? Оставаться здесь невозможно. Бежать по раскаленному мосту через огненную реку, как говорит бабушка? Не может она желать зла своей внучке. Бабушка ее любит. Варя стиснула в кулаке зеркальце и пошла к мосту. От реки исходил такой жар, что перехватило дыхание, а ресницы и волосы стали потрескивать. «Давай, кулема!» — прошептала Варя. «Давай, шевели ходилами, давай!» Главное — не успеть испугаться. Варя ускорила шаг, побежала, набирая скорость, с разбега вылетела на мост и помчалась изо всех сил. Израненные ступни жгло. От реки несло жаром и вонью, а другого берега не было видно. Сверху раздался тонкий противный писк. На Варю неслась огромная черная летучая мышь. не топырь. Он чуть не вцепился ей в волосы, но промахнулся и взмыл вверх. Варя взвизгнула и побежала так, как никогда в жизни не бегала. Нетопырь опять мчался вниз, шурша перепончатыми крыльями. Но на него сверху обрушился сокол. Они сцепились в клубок, раздирая друг друга когтями, и вместе полетели вниз в пылающую реку. «Нет!» — закричала Варя на бегу. «Нет, не надо!» Клубок канул в пламя и пропал из виду. «Нет, нет, ну, пожалуйста!» Из пламени вылетел сокол и исчез, растаял в небе. Тут мост внезапно кончился. Огненная река осталась позади. Навстречу бежали богатыри, и впереди всех бабушка. «Варюша, девочка моя!» Бабушка крепко обняла Варю. Варя вдохнула запах ландыша, запах бабушкиных духов. Все закружилось у нее перед глазами и померкло. Пришла в себя Варя уже дома, в дружинине, в своей кровати. Рядом на подушке сидел кот Василий. Как только Варя открыла глаза, он соскочил на пол и исчез за дверью. Тут же вошла бабушка, а за ней домовой Прохор. «Баб!» — только и получилось прошептать у Вари. «Все хорошо, Варюша, все хорошо!» «Исхудала-то как? Одни глаза остались!» — сокрушался Прохор. «Голодом тебя там морили, что ли? Ну, ничего, здесь мы тебя быстро откормим!» «Погоди ты с едой, мертвую воду давай», — распорядилась бабушка. «Зачем мертвую?» — пискнула Варя. «Затем, что она раны заживляет». «Бабушка, Кощей воевать собрался, Моргана с ним заодно». «Так...» — глаза у бабушки тут же позеленели, даже сквозь очки было видно. «Сейчас ребятам на заставу позвоню». «Только Кощей взял и расплавился. Он хотел меня соправительницей сделать. А я отказалась. Да еще короной в него кинула. Вот он лужей и растекся». Бабушкины брови сошлись над переносицей в одну линию. «Ну, дела», — только и сказала она. «Поешь, потом все подробно расскажешь». «А потом Кощей опять собой станет?» «Конечно. Не зря его бессмертным называют. Нельзя его убить». «Как Бабу-Ягу, да?» «Да». «Баб, Финист в порядке?» Почему-то очень трудно было это произнести. Но бабушка вроде ничего не заметила. «В порядке. Перья опалил и только». «Оксанф жив. Он меня спас. Без него я бы до пещеры не добралась». Финист его видел. Хромал, но шел на юг, к своим. Тут в дверь заскреблись. Она приоткрылась, в щель проструился кот Василий, а за ним просунула нос лялька. «Варя!» — сказала она и улыбнулась. «Заходи, Люша!» — сказала бабушка. Лялька вошла, прижимая к себе неразлучную Ваську, погладила Варю по щеке. Подумала-подумала и усадила Ваську на тумбочку у кровати. Кот Василий тем временем устроился на подоконнике. Сел, обернулся хвостом и прикрыл глаза. Прохор принес фляжку с мертвой водой. Раны и ожоги от нее зарастали на глазах. Потом домовой натащил гору еды. Хватило бы на всю рубежную стражу. Варя съела столько, что сама удивилась. «А теперь рассказывай», — велела бабушка. «Проша, тащи сюда мой ноут». Ноутбук Прохор принес, да и сам остался слушать. Слушали все — кот, лялька, кукла и бабушка. Глаза у нее переливались синим и зеленым, как павлинье перо. «Повтори-ка», — просила она время от времени, и принималась набирать текст так быстро, что только пальцы мелькали. «Баб, я сначала ждала, что вы меня из Нави выручите», — призналась Варя. «И боялась, что Кощей вам ловушку подстроит, а я приманкой буду». «В том-то и дело, что из Кощеева дворца можно только самому выбраться», — ответила бабушка. «Такое на него заклятие Кощеем наложено. Ни выкрасть, ни увести оттуда никого нельзя. Перышко мы тебе послали, а дальше нужно было самой выкарабкиваться. Все у тебя получилось». «И еще я очень боялась, что Навь меня не отпустит, как Кощей говорил. Мне ведь там и пить, и есть пришлось. А Васька говорила, что нельзя ни того, ни другого». «Кощею верить нельзя. Ты сама уже поняла. А Васька правду сказала. Когда вы с ней Лялю от бабы-яги выручали, нельзя было ни пить, ни есть. Ты тогда ни одного запрета не нарушила и вернулась. Теперь сможешь на том берегу бывать, если захочешь». «Не хочу. Мне здесь хорошо». «Конечно, хорошо. Здесь тебя все любят». Тут кот Василий спрыгнул с подоконника и принялся тереться о Варину шею, бодать ее пушистым лбом и громко мурлыкать. «Смотри, признал тебя», — сказала бабушка. «Что, Вася, сменил гнев на милость?» Василий глянул желтым глазом на хозяйку и замурлыкал еще громче. «Баб», — спросила Варя, — «а Марья Маревна очень на меня сердится?» «Не сердится. Седины у нее прибавилось, это да. И вообще, вот что ребята просили тебе передать». На ладони у бабушки лежал... переливался разводами булата кружок из блестящей стали. На нем было золотом вычеканено перо жар-птицы. То самое перышко, которое вывело Варю из заречья. «Это знак рубежной стражи», — сказала бабушка. «Носи. У каждого из наших такой же». «Так я теперь вместе с вами буду? Как ты или Марья Маревна?» От восторга у Вари перехватило горло. «Взрослая станешь, решишь. А пока расти, Варюша. Вот, смотри, и Василий согласен». «Мрррр», — подтвердил кот. Текст читала Ирина Потракова.